Один раз я их уже обманул. Я собираю все свои силы и пою. Слава богу, хоть микрофоны стоят и кажутся хорошие. Все слышно, все довольны. Ветром меня охлобыстывает с головы до ног, и я думаю, будет у меня воспаление легких или не будет. Так, дрожа от холода и горя, я заканчиваю концерт. Утешаю себя мыслью о том, что если люди идут меня слушать в такую погоду и не уходят до конца, то я не могу идти со сцены, как часовой со своего поста. А сегодня второй концерт там же, и погода пока такая же. Может, к вечеру стихнет. Получил два дорогих письмеца от доченик. Грею на них свое замерзшее сердце. Поблагодари их от меня, пожалуйста. Скажи, папа велел вас целовать и очень доволен вами и письмишками. Скоро приеду. Остался Краснодар один, потом Ростов. Завтра ночью уже буду в Краснодаре. Там, вероятно, придется поездить поездами около него. Сам город небольшой, больше двух концертов не выдержит, значит, еще пара концертов, и после них сделаю операцию и в самолет домой. Румянцев уже вернулся из Средней Азии. По приезде буду с ним беседовать о себе. Как твои экзамены, Пека? Трудишься? Я, вероятно, уже не получу больше твоих писем, но если будешь писать, то на Ростов. А так все, слава богу, выгляжу я неплохо и пою тоже. У меня много вопросов о даче, о том, кто же останется в квартире и прочее, но ты сама знаешь, и если будешь писать, напиши обо всех этих делах. Что это за красненькие пальто, о которых пишут дети, и почему их продали? Целую тебя крепко, желаю ни пуха, ни пера в экзаменах. Саша. Целую, доченик, привет, ЛП. Ижевск. 13 февраля 1952 года. Дорогая моя пикулечка, ситуация здесь неважная, гостиница грязная, номерок маленький и тусклый, с одной кроватью и шкафчиком, и даже повесить вещи негде. Но все это неважно, это обычный фон моих поездок, жить можно где угодно. И на второй день мне даже нравится эта дырочка, тепло, не дует, сидит человек на жердочке, как птица, в тесной клетке. И мило даже, только надо быть скромным, очень скромным и мудрым. И тогда будет везде хорошо. А люди, они везде одинаковые, живут своей трудной жизнью и радуются моему приезду. Сегодня у меня нет концерта. Мы все втроем пошли в цирк и посмотрели, как за 40 рублей в вечер люди рискуют жизнью под куполом цирка. Днем они тренируются, а вечером работают. Дьявольский труд. После этого стыдно ворчать на свою жизнь, которая прекрасна в сравнении с ними. В цирке было пусто, и вся эта страшная работа проделывалась для сотни человек публики, которая даже не понимала, как это трудно и страшно. Я еще очень богатый человек, у меня есть молодая жена и чудные доченьки, а у других ничего нет. И они рискуют жизнью из-за куска хлеба каждый день, из-за хлеба, то есть тарелки борща и второго блюда. А квартиры тоже нет, потому что они кочуют из города в город. Правда, правительство разрешает им возить с собой жен и даже престарелых матерей, потому что они кочевники. И это очень мудро. Все расходы оплачиваются. Ко мне пришли клоуны поговорить в антракте, погрустили, покачали головами и разошлись. Все. Кто-то у них недавно убился, и теперь приказ, чтобы все были на лонжах, то есть на тонких стальных тросах, которые их в случае чего удержат. Вчера днем пошли в кино. Посмотрел восьмой раунд. Вспомнил Америку, которую знал когда-то. Боже, как это все далеко. Холеные, благополучные люди, шикарная жизнь, выдуманные страсти, искусственные добродетели и наказанный порок. Здорово. Нам бы так. Наверное, не выдержали бы. Померли от чистоты, захлебнувшись собственным благородством. Городок этот стоит далеко от главной трассы, и к нему очень трудно было добираться с пересадками, а дворец культуры такой, что в Москве нет роскошь. Люстры хрустальные, мрамор, зеркала, ковры. Вот она, наша советская жизнь, все для народа.